об авторе. Это очередная книга воспоминаний икинга кровожадного Карасика III, величайшего героя викинга всех времен. Совершенно не обязательно читать книги икинга по порядку, но если вам очень хочется, то порядок такой. Первое. Как приручить дракона? Второе. Как стать пиратом? Третье. Как разговаривать по-драконье? Четвертое. Как перехитрить дракона? Пятое. Как разбудить дракона? Шестое. Как одолеть дракона? Седьмое. Как разозлить дракона? Восьмое. Как освободить дракона? Девятое. Как украсть драконий меч? Внимание! Если вам вдруг покажется, будто события этой книги имеют какое-то отношение к реальным историческим фактам, имейте в виду, это чистая случайность. Мы вас предупредили. Маленькая просьба к читателям. Пожалуйста, не обижайтесь на историю. До сих пор Икинг просто играл в приключения и понемногу учился быть героем. Ставки были не очень высоки, но теперь на остров Олох надвигаются трудные темные времена. Пожалуйста, не обижайтесь на эту историю. История ничего не может с собой поделать. Так оно и бывает. История, частью которой мы все являемся, это не просто приключение викингов и драконов, это повесть о взрослении. Одно из свойств взросления, один из непреложных, неизбежных его законов, заключается в том, что однажды нам приходится взрослеть. Простите, но это правда.